отпуск. Что касается меня, то я живу своей, отдельной от других жизнью. Я не завишу от периодических отливов и приливов, которые управляют массами отпускников. В сущности, меня охватывает страх. Ты уезжаешь? Нет, сын уезжает на лыжный курорт с отцом. Мне нужно подготовить доклад. Я остаюсь здесь. Мой друг, доклад. Она шутливо хлопает меня. Над докладом я могу работать где угодно. Все материалы уже готовы. Значит, ты остаешься. Из-за тебя, дурак. Ты заставляешь меня это сказать. Такого я не ожидал. Я просто лопаюсь от счастья. В этот момент мы стоим, вежливо прощаясь. Я хватаю ее, отрываю от земли, звучно чмокаю в обе щеки. Она говорит: «Ну-ну, тише!» И быстренько смывается. Я сижу, полностью погрузившись в мечты. Элоди позвонит мне завтра. Нас ожидает столько радостных дней. Элоди только для меня одного с утра до вечера, с вечера и до утра. Две девушки усаживаются за соседний столик. Старый охотничий инстинкт делает стойку и принюхивается. Я в упор смотрю на них. На женщин надо смотреть в упор, чтобы ничего не упустить. Я в шоке. Они как раз занимаются тем, что разглядывают меня в упор, обе, и прыскают от смеха. По крайней мере, одна из них — брюнетка, другая — рыженькая, ограничивается улыбкой. На всякий случай в ответ я выдаю нечто среднее между вопросительной улыбкой и дурацким смехом. Гарсон заслоняет своей усталой фигурой нас друг от друга, затем уходит за фармацевтическими лимонадами, которые они заказали. Они не сменили своего объекта наблюдения и продолжают рассматривать меня все так же спокойно, с таким же нахальным весельем. Неужто я нужен этим девчушкам? Им где-то около 17-18 лет, скорее всего, это ученицы соседнего лицея. Что же им от меня понадобилось? Хохотушка открывает огонь. «Ну как, приятель? Она ничего, училка, а?» Что ответить? Я ожидаю продолжения. Вот оно. «А мы называем ее Крысельда». Злость высовывает кончик носа. Готовится какая-то выходка. Внимание, я говорю: «Да ну!» «И что дальше?» «У нас такое впечатление, что вы ее называете иначе». «Пожалуйста, объясните мне, почему вас волнует, как я обращаюсь к этой даме?» Взрыв общего смеха. «Эта дама? Вы, похоже, не всегда так церемонны, дорогой мсье». Я снова задаю тот же вопрос. «Почему это вас так волнует?» «Все, что касается нашей любимой Крисельды, нас волнует». «Мы следим за ней. Нам не хотелось бы, чтобы она попала в лапы какого-нибудь бессовестного бабника, который причинил бы ей неприятности. Вот так». «А в чем, собственно, дело, девочки? Тут что-то не так. Мне это не очень нравится. Вполне смахивает на шантаж. Я не ошибаюсь?» «Вы читаете слишком много детективов, господин писатель. Это вам тоже известно? Нетрудно догадаться. Вы мораете тонны бумаги, с задумчивым видом грызете вашу ручку, как во время контрольной. вы гримасничаете.